Глава 30. «И что же, король так и не сообщает, кто из принцев будет меня встречать?» — спросил Вериана. Вещи были упакованы. Сама она в совершенстве освоила навык казаться разряженной дурой. Скоро отъезд, который Вериана теперь и предвкушала, и опасалась. «Не сообщает», — нахмурился ее отец. «Но раз не было опровержения, полагаю, тебя встретит твой жених, старший принц Бармиас. И прошу, дочь, перестань кривиться, когда я говорю о нем. Это достойный мужчина. В итоге ты сможешь крутить им, как захочешь, в ваших лучших женских традициях. Лишь произведи на него хорошее впечатление. Не проявляй свой норов. Уверен, скромности и достоинства будет достаточно, чтобы понравиться ему». «Дорогой отец», — широко улыбалась Вериана, — «поверь, я знаю, как вести себя с женихами. Уверена, любой принц будет доволен моими манерами». А про себя морщилась. Все же Бармиас, этот зануда, этот высокомерный, благородный мужелан. «Собирайся, тебе завтра выезжать», — устало сказал отец. «Я надеюсь на тебя, дочь. Нам нужен этот союз. В конечном счете, если тебе так не люб Бармиас, можешь соблазнить обоих принцев». Король тихонько засмеялся. «Никто ведь не запрещает быть замужем в государственных интересах, а на досуге». «Отец, чему ты меня учишь?» — возмутилась Вериана. «Хе-хе, дочка. Жизнь сложнее и больнее, чем кажется тебе. А ты ведь моя дочь, и не только дочь своей святой матери. Все, пошла. Видеть больше не хочу твое недовольное личико. Изволь на церемонии прощания улыбаться, чтобы подданные видели, как ты рада своей судьбе». «Рада, как же!» — вспылила Вериана и вышла, хлопнув дверью. Отец неумолим, неисправим. И ее, Вериану, тоже делают разменной монетой в своей политической игре. Но она все равно все сделает по-своему. Он верно заметил, она его дочь. А у него всегда был своевольный непростой характер. Батюшка Трайнир всегда всем подносил сюрпризы. Вот и Вериана преподнесет его своими женскими способами. Бармиас чувствовал себя странным. Он победил. В коротком, но остром противостоянии с братом за Еву он одержал безоговорочную победу. Даже зная Грайнера намного дольше, даже числя его своим спасителем, Ева предпочла быть с Бармиасом. Казалось бы, повод для радости. Бармиас действительно хотел прожить с Евой всю жизнь. То, что она драконица, опасная хищница во второй ипостаси, не делало ее менее нежной, менее ранимой и приятной девушкой. Она все так же умиляла его, вызывала все те же поющие тонкие чувства. И он даже думал забыть, что Ева похожа на другую девушку из прошлого. Теперь перед ним была только она, такая вот тростиночка, способная перевоплотиться в чудовище из легенд. И да, искушение использовать бескрылого дракона по назначению почти не посещало его. Лишь так, мелькнуло в самом начале, когда он еще не знал, кто этот бескрылый дракон. Не завидовал он и тому, что Ева после того, как проведет с ним брачную ночь, может стать настоящим крылатым драконом. Лишь небольшая досада, что его женщина станет безоговорочно сильнее его, иногда прокрадывалась в сердце. В общем, все было хорошо, но Бармиасу становилось не по себе, когда он смотрел на Еву после отъезда Грайнера. Вроде бы она не изменилась, была все такой же приятной, даже веселой. Но иногда Бармиас ловил ее взгляд, полный какой-то странной тоски, пустоты. Словно с отъездом брата в Еве что-то погасло. Бармиас не был уж очень чутким человеком. Вообще мир человеческих чувств оставался для него тайной. Ему бы что-то более земное, более простое, понятное, более близкое к жизни здесь и сейчас. Но он ощущал эту легкую перемену в Еве. И тогда ему думалось... Странное. То, что он старался задвинуть вглубь сердца и не вспоминать об этом. Но не удавалось. Потому что это странное очень походило на муки совести. А вдруг брат впервые встретил женщину, которая может сделать его счастливым, шептала совесть. И вдруг эта женщина искренне отвечает на его чувства. А он, Бармиас, обуреваемый обидой на их обман, почти принудил ее выбрать себя в мужья. Что если он, не желая признать, что в любви проиграл Грайнеру, лишает брата и Еву истинного счастья? А разве не низко? Разве благородно и правильно стоять на пути отношений брата и любимой девушки? Тем более, что теперь, когда он знал все нюансы истории Евы, обида больше не терзала его душу. Он мог легче простить и даже понять тот обман, который Ева и Грайнер учинили, чтобы скрыть ее истинную сущность. Возможно, он, Бармиас, поступил бы так же. Сперва эти чувства и мысли были неуловимы, потом стали приходить все чаще. И в конце концов он не выдержал. Ева сидела на веранде его особняка с книгой в руках. Бармиас видел, что она наслаждается минутами покоя. Отдыхает перед возвращением в столицу, где будет суета с помолвкой, суд над Габером и прочее. Не хотелось нарушать этот покой, но он и верно больше не мог. «Ева, милая!» — позвал он. Она подняла голову, посмотрела на него, улыбнулась. Как же Бармиасу нравилась эта улыбка. Искристая и в то же время как будто несмелая. Встала и подошла к нему. Бармиас инстинктивно взял ее за руку и сжал. Любая близость Евы заставляла кровь закипать. Хотелось, насколько возможно, приблизить момент окончательной близости. Тот день, вернее, ту ночь, когда он назовет ее своей без остатка. Но сейчас Бармиас хотел рискнуть. Ему нужна была правда. Он хотел понять, чтобы принять правильное решение. «Ева, прости, я должен спросить. Давай отойдем?» Она улыбалась, ничего не понимая, и послушно пошла с ним на балкон. Они встали возле перил, так и держась за руки. А в саду с видом на море какая-то южная птица выводила нежную трель. «Да, о чем, Бор?» «Я хочу знать, что на самом деле тебя связывает с Грайнером. Что ты к нему чувствуешь?» «Не он, а ты. Подожди пугаться». Бармиас увидел, как ее лицо померкло. Губы напряженно сжались. «Просто хочу понять, узнать правду. Я ничего тебе не сделаю и не осужу. Какой бы она ни была, это правда». Ева осторожно освободила руку из его захвата. Отвернулась, встала боком к нему. Оперлась локтями на перила. «Опять», — себе под нос прошептала она. «Что опять?» — напряженно переспросил Бармиас. Он уже пожалел, что затеял этот разговор. Она померкла. Снова стала напуганной и грустной. А Бармиас хотел видеть ее счастливой и знать, что причиной этого счастья – он. Что счастливой эту девушку делает он. Должно быть, он обидел ее своими подозрениями. «Неважно, Бор. Вернее, опять встает этот вопрос. Вот это опять. Послушай, если говорить о том, что связало меня с Грайнером, я не знаю, как это назвать. Наверное, это дружба. Вначале, признаюсь, мне не очень понравился твой брат, несмотря на то, что он действительно спас меня от смерти на улице. Но потом постепенно мы с ним начали общаться. В конце концов, он ведь помогал мне, хранил мой секрет, заботился. Могу сказать, что мы стали друзьями. Я поверила, что могу положиться на него». Она подняла на Бармиаса просветлевший взгляд, словно сама для себя нашла ответ на животрепещущий вопрос. «Да, Бур. Должно быть, это называется дружба. Может, не он тоже становится братом?» «И ничего более?» — осторожно переспросил Бармиас. Лицо Евы чуть дернулось. «А что еще? Да я скучаю по нему. Но это ведь нормально, скучать по своим друзьям. Я не думаю, что тебе следует беспокоиться». «И я скучаю по нему. Хоть в последнее время он и раздражал меня», — перебил ее Бармиас. Ему стало легче. Ева спокойно и уверенно говорила про дружбу. А дружбу Бармиас понимал очень хорошо. И вообще, он будет только рад, если Грайнер и Ева станут братом и сестрой. А может, Бармиас просто хотел убедить самого себя? И потому игнорировал те мелкие, незаметные нюансы интонации и мимики, что возникали у Евы при разговоре о Грайнере. Это ведь так сложно, так невероятно сложно трактовать. Верить словам намного легче, особенно если хочется им верить. «Милая моя», — улыбнулся Бармиас, притянул невесту к себе, ласково провел рукой по волосам, ощущая пьянящий нежный запах, исходящий от них и от тонкого тела Евы. Не выдержал. Мягко запрокинул ее голову и припал губами к ее губам. На этот раз Бармиас целовал ее нежно, так, чтобы она ощущала его трепетное отношение. Ева мягко, робко отвечала, и вдруг она уперлась ему в грудь руками, пытаясь отстраниться. «Бор, постой!» — отчаянно прошептала она, отодвинув лицо. «Постой, прошу! Тут что-то странное!» «Что?» — недовольно переспросил Бармиас, ощущая, что его голос хрипит от желания. «Я... Мне нужно обратиться. Моя вторая ипостась просит этого». Это снова происходило, снова. Снова ее целовал Бармиас, а драконица изнутри скребла когтями. Билась головой о стену. Просилась наружу, рычала и угрожала. Бармиасу. Старший принц ей не нравился. Драконица почему-то воспринимала его... Нет, не как угрозу. Просто как мешающий и раздражающий фактор. И не хотела давать Еве возможность сблизиться с Бармиасом сильнее. По всей видимости, драконица не полагала опасным спать на лошади в объятиях Бармиаса, держаться с ним за руку, принимать поддерживающие, ободряющие прикосновения. А вот поцелуй раздражал ее, словно Бармиас пересек границу, которую вторая ипостась выставила для него. «Опять?» — с досадой произнес Бармиас, выпуская Еву из объятий. «Ну, ты ведь только что обращалась. Ты говорила, что нужно раз в несколько месяцев». «Да». Ева отшатнулась от Бора, и желание обратиться перестало быть всепоглощающим. Драконица внутри заворчала, рыкнула и свернулась клубочком. Приоткрыла один глаз. «Мол, имей в виду, я за вами приглядываю». «Это странно. И, Бармиас, пойми, я не виновата. Это так странно второй раз. Ты целуешь меня, и она начинает рваться на волю. Я не понимаю, в чем дело». «Я тоже». Бармиас сжал кулаки и с досадой отвернулся. «И что нам с этим делать?» — прошептал он себе под нос, но Ева, обладающая острым слухом, сильнее обычного человека, услышала. «Бор, мне неудобно просить, но, может быть, мы успокоим ее? Может быть, мы съездим в лесок?» «Конечно». Бармиас вдруг выдохнул, словно бы принимая очередное сложное решение, шагнул к ней и заключил ее в поддерживающее объятие. Скорее дружеские и братские, чем страстные. «Я отвезу вас погулять, и потом... У меня есть одна мысль, Ева. И если ты позволишь, я хотел бы проверить это». «Какая мысль?» — с интересом спросила Ева. «Твоя драконица подслушивает. Не хочу раскрывать все козыри», — усмехнулся Бармиас. «Это работает по-другому. Говорить можно», — улыбнулась Ева ему в грудь. Если они не целовались в момент, когда страсть проскакивала между ними, было почти спокойно, и драконица лишь лениво ворочалась, напоминая, что было бы неплохо погулять. Бор снова выдохнул и с некоторым смущением произнес. «Ева, милая, ты ведь прежде не целовалась? Не целовалась вот так? И, возможно, непривычным... страстные поцелуи пробуждают твою вторую звериную ипостась. Она просится наружу. Я предлагаю попробовать, когда драконица будет только что с прогулки». «Что попробовать?» «Поцеловаться снова». «А ведь, может, ты прав?» — обрадовалась Ева. Она всячески гнала мысли, что поцелуи Бармиаса драконицу раздражают, а поцелуи Крайнера она воспринимает с энтузиазмом. Наверное, Бор прав. Все дело в том, что драконица просится наружу, подобно звериному началу. Проклятие. Ева незаметно закусила губу. Но не получалось у нее врать самой себе. Сама для себя она знала и понимала правду. Просто хотелось найти выход из положения, прежде чем эта правда дойдет до Бармиаса. Она обязана научиться терпеть любые прикосновения будущего мужа. Более того, они обе с драконицей должны научиться получать от них удовольствие. Драконице должно стать так же приятно, как самой Еве. Бармиас на прогулке вел себя совершенно не так, как Грайнер. Видимо, он и сам ощущал, что драконице его общество не слишком приятно. К тому же приказ Евы отойти, ведь ей нужно раздеться, подействовал безотказно. Бармиас был слишком корректен. Не пытался он и взобраться на шею драконицы. Сложно сказать почему. То ли опасался, то ли считал вопиющей наглостью и не собирался идти по стопам младшего брата. Бармиас просто ждал ее, терпеливо, столько, сколько нужно. Ева же радостно пробежалась по лесу, искупалась в предгорном озере, поймала одного оленя, потом двух крупных кроликов. Добыча мелкая, но мягкая и вкусная. Про ждущего ее Бармиаса старалась не думать, потому что мысль о нем раздражала драконицу. Она словно бы мотала головой. «Ах, это твой зануда! Да и плевать на него!» Ведь ее дракон – суровое и весьма прямолинейное создание. Но когда Ева вернулась, драконица была страшно довольна. Она насытилась, получила порцию своей вожделенной свободы. Она урчала, как кошка у печки. Бармиас обнял только что обернувшуюся Еву. Осторожно начал целовать. А Ева, сперва напряженная из-за страха, что сейчас снова все пойдет не так, постепенно ощутила необычное. Сладость крутила внизу живота. Голова запрокинулась. Было приятно принимать ласку Бармиаса. И драконица молчала. Лишь периодически с недовольством открывала один глаз и усмехалась. «Ах, Ева, какое счастье!» Услышала она шепот Бармиаса. Выходит, я верно догадался. Нужно было накормить твою вторую ипостась, чтобы она не вмешивалась в наши поцелуи. «Да». Как ни странно, Бармиас вроде бы оказался прав. Причина куда невиннее, чем думала Ева. Только ей почему-то не верила, что этот творец открывается так просто. Что-то здесь все же было не так. Впрочем, она может обнять и целовать своего жениха. Может принимать его ласки. А значит, она может выйти за него и отдаться ему в первую брачную ночь.